День первый. Понедельник, 28 мая 2018 года. «Прямо тебе, городок-призрак», — подумал доктор Рой Уоллес, стоя у окна своего кабинета и глядя на Шаттек-авеню. Пивная и тайский ресторан на другой стороне улицы, где обычно толпились профессора и студенты, были закрыты. На улице никого. Конечно, какие-то люди на кампусе еще оставались, например, изучающие язык иностранцы и иммигранты, но в основном это был город-призрак. Еще недавно здесь бродили шумные толпы студентов, заражая все вокруг буйной энергией, олицетворявшей новое поколение молодых американцев. А сейчас почти 13 сотен акров земли были непривычно и в то же время прекрасно спокойными. И Уоллес увидел кампус почти таким же, как много лет назад, когда был стажером-преподавателем с горящими глазами. Солнце затянули облака, и Уоллес поймал свое отражение в оконном стекле. Аккуратно зачесанные назад волосы, длинная ухоженная борода. С кем его только не сравнивали. С дровосеком, цирковым шпрехшталмейстером, сексуальным Авраамом Линкольном. Последним сравнением его удостоила аспирантка. Признаться, поклонниц среди студенток у него хватало. Он был этим и смущен, и польщен, ведь недавно ему исполнился 41 год. Но он вовсе не пытался строить из себя своего в доску профессора с модной стрижкой и бородой. Просто они ему шли. Какое-то время он носил волосы средней длины и оставлял на лице легкую щетину, в которой ему виделась некая изысканность. Но в итоге отдал предпочтение бороде, густой, солидной, подчеркивавшей его, скажем так, мужское начало. Короче, 5 лет назад он отпустил бороду, которую тщательно холил, регулярно посещая барбершоп, каждый день ублажал ее и смазывал, и желания вернуться к щетине уже не испытывал. Уоллес отвернулся от окна. У всех штатных профессоров были свои кабинеты, которые они оформляли по своему усмотрению. Поскольку теперь он заведовал кафедрой психологии, его кабинет был еще и просторным. Он попросил перекрасить белые стены в голубой цвет, хотя, в принципе, такие новшества не приветствовались, а серый ковер 3 года назад заменил на черный с высоким ворсом. Вся мебель была с кампуса, но он принес из дома абстрактную акриловую картину, а также акварель, изображавшую сосредоточенного Зигмунда Фрейда с сигарой, и еще кое-какие мелочи. Одним из коллег понравилось его желание оживить рабочее место. Некоторые даже так вдохновились, что тоже украсили кабинеты собственными светильниками и ковриками. Другие воздержались от комментариев, а то и открыто заявили, что это вульгарно и не вяжется с наукой. Уоллесу было все равно, кто что думает. Главное, что ему самому было уютно, радовало глаз и помогало работать. Доктор Уоллес подошел к мини-холодильнику и достал бутылку воды. Подумал, не взять ли пиво из хранившейся там упаковки, но решил, что для этого рановато. На стене над холодильником в рамочках висели дипломы о высшем медицинском образовании из Университета Аризоны и о докторской степени с отличием из Калифорнийского университета. Здесь же было несколько наград за исследование циркадных ритмов и нарколепсии, а также 2 фотографии. На первой Уоллес спокойным великим отцом сомнологии, доктором Уильямом Дементом. На второй вместе с коллегой на глубине 150 футов под землей в Мамонтовой пещере, штат Кентукки, где они провели 2 недели, регистрируя время бодрствования и температуру тела без регулирующего влияния солнечного света и распорядка дня. Стук в дверь застал его врасплох. Уоллес нахмурился. Занятия и экзамены закончились еще неделю назад. Кто вообще мог знать, что он у себя в кабинете? Он открыл дверь. «Пенни?» — удивился он. На ней были тяжелые очки в черной оправе, ненадежно сидевшие на носу пуговки. Свободный фиолетовый свитер не спадал почти до колен, перекрывая шорты. Длинные волосы заплетены в косу, свисавшую через плечо. «Разве мы не договорились встретиться в Толман-Холле?» «Да, да», — сказала она, и на щеках под очками появились ямочки. «Но я приехала раньше, вот и решила, что можем пройтись туда вместе. Мне больше всего нравится это. Такая смешная». Она указала на одну из приклеенных к двери карикатур на тему психологии. Картинка изображала Златовласку, которая лежит на кушетке психиатра и говорит ему: «Алиса в стране чудес, Дороти где-то за радугой, а я попала в хижину с медведями». «По сравнению с Рапунцель, ей еще повезло». «Это девочка с длинными волосами?» Он кивнул. «Мне нравятся ваши волосы. Кажется, раньше вы их так не носили». «Когда убираю их назад и открываю лицо, голова кажется слишком большой. У многих корейцев непропорционально большие головы. Знали об этом?» «Нет, не знал». «В любом случае, в корейском обществе одна коса означает одинокую даму». Она подняла левую руку и пошевелила безымянным пальцем. «Мой случай. Вот и решила заплести косу на удачу». «Что ж, желаю удачи», — сказал он. «Одну секунду, я сейчас». Он подхватил пиджак, взял со стола сумку, закрыл за ними кабинет. Они спустились по лестнице в вестибюль и вышли через главные двери. День был душным, но пасмурным. Темные тучи вдали грозили дождем. Пенни Пак улыбалась. «Помните, профессор, с какой цитатой вы в этом году начали свой курс «Сны и сновидения»?» — спросила она. Он задумался. «Нет, сразу не приходит в голову». «Каждый день делай одно дело, которое тебя пугает», — с гордостью процитировала она. Он кивнул. «Точно. Элеонора Рузвельт. Думаете сделать татуировку?» Пенни рассмеялась. «Нет, я думала о нашем эксперименте». «Ага», — сказал он. «Вам совсем не страшно, профессор?» «Мне нечего бояться, Пенни». «Даже ни капельки не нервничайте?» Уоллес на секунду задумался, пожал плечами. «Разве что самую капельку». Полной уверенности в том, что ситуация с Пенни Пак войдет в русло, у доктора Роя Уоллеса не было. В прошлом месяце Уоллес сделал общее объявление. «Нужны два студента для участия в трехнедельном эксперименте со сном во время летних каникул». Поступило 10 заявок. В ходе первого тура неофициальных собеседований он умолчал о деталях эксперимента, объяснив лишь: «Отобранные будут работать по 8 часов в день по вахтовому графику, чтобы обеспечить круглосуточное дежурство». У половины студентов желание участвовать в таком эксперименте сразу пропало. Они тут же сняли свои кандидатуры. Осталось пятеро. И им Уоллес подробно объяснил, что именно от них потребуется. Наблюдать за действиями двух испытуемых, которые будут под воздействием стимулирующего газа, и все подробно записывать. На этом этапе отказались еще двое. Среди троих оставшихся оказалась Пенни Пак, другой иностранный студент из Индии по имени Гуру Рампал и член факультетской команды по гребле Тревор Аптон. Тревор был парень толковый, целеустремленный и общительный, и в первую очередь Уоллес отобрал бы его. Но в прошлом семестре у того хромала посещаемость. Два необходимых качества, которые Уоллес требовал от своих помощников, это пунктуальность и надежность. В итоге выбор пал на Пенни Пак и Гуру Рампала. Доктор Уоллес был уверен, что эти двое прекрасно справятся с задачей. Не сомневался он в этом и сейчас. Но проблема с Пенни Пак заключалась в том, что она явно с ним кокетничала. За последние 2 года она несколько раз заходила к нему в кабинет в рабочее время, всегда демонстрируя прекрасное, отчасти ядовитое чувство юмора, порой даже поддразнивая доктора Уоллеса, Но его это никак не заботило. Однако 3 недели назад кое-что изменилось. Выбрав Пенни и Гуру ассистентами, он пригласил их в пивную через дорогу от корпуса психологии угостить пиццей и пивом. Гуру, как выяснилось, не ест пиццу и не пьет алкоголь, и заявил, что ему вполне хватит стакана Кока-Колы. Пенни, со своей стороны, почти целиком выдула кувшин довольно крепкого пива, заказанного Уоллесом. Есть 2 типа любителей выпить. Одни прекрасно держатся, и трудно определить, пьяны они или нет. У других сразу видно, что они под мухой. Пенни определенно относилась ко второй категории. Поначалу ее комплименты были просто лестными. «Вы единственный среди профессоров, который умеет хорошо одеваться», и «знаю, звучит странно, но вы же наверняка занимаетесь фитнесом. Занимаетесь?» Но затем последовали намеки более тонкого свойства. В конце концов, Уоллес отлучился под предлогом того, что ему нужно в туалет, а вернувшись, сел по другую сторону стола от Пенни. Пассы Пенни не ускользнули от внимания гуру, и следующие 20 минут он сидел глупо улыбаясь. Наконец, Уоллес, не обращая внимания на призывы Пенни заказать еще один кувшин пива, попросил принести счет. С тех пор Уоллес несколько раз общался с Пенни по телефону и по электронной почте по поводу эксперимента. Но лично они виделись только в последний день занятий, когда после его лекции она осталась в аудитории. Тогда она оказалась прежней Пенни Пак, как и сейчас. Но Уоллес уже видел, что скрывается под этой маской, и знал, она к нему неравнодушна. Поэтому на душе у него было как-то неспокойно. Уоллес ничего не имел против романов между преподавателями и студентами, при условии, что последние достигли совершеннолетия. Несмотря на неодобрение некоторых представителей академических кругов, такие отношения в большинстве университетов не считались чем-то незаконным и не запрещались. Собственно говоря, Уоллес и сейчас периодически встречался с одной своей бывшей студенткой. Нет, ухаживания Пенни беспокоили его по другой причине. Вдруг это отрицательно повлияет на эксперимент? Эксперимент С, так Уоллес решил его назвать. Ведь следующие 3 недели они с девушкой будут работать бок о бок. И важно, чтобы ее внимание было сосредоточено на эксперименте, а не на нем. «Посмотрим, как пойдет дело», — решил Уоллес. В конце концов, что такого случилось в пивной? Да, она перебрала, слегка повеселилась, но не более того. Сказать, что Пенни Пак была неравнодушна к доктору Уоллесу, значило не сказать ничего. Она была влюблена в него по уши. Разве можно ее за это винить? Он сексуален, в форме, следит за модой. Мало того, он ее профессор, что делало ее увлечение еще более пикантным. Если бы ее спросили, Пенни, вероятно, сказала бы, это любовь с первого взгляда. На занятиях она часто садилась в первый ряд, чтобы не отвлекала возня качков, обкуренных и крутых девчонок. Там она и сидела в первый день занятий по психологии у доктора Уоллеса. Все 50 минут не сводила с него глаз, всякий раз одаривая его приятной улыбкой, когда их взгляды ненадолго встречались. Позже, на той же неделе, она зашла к нему в кабинет с вопросом насчет домашнего задания. Пенни помнила, как нервничала, оставшись с ним наедине, что ей, экстравертной и к тому же хорошенькой, было совсем не свойственно. С ранних лет она знала, что может легко завязать отношения с любым мальчиком из своего класса. Достаточно его выделить и проявить каплю интереса. К 16 годам у нее было, наверное, около 20 парней, большинство из которых через пару недель ей надоедали. Ни к одному из них она попросту не испытывала влечения. А вот мужчины постарше ее привлекали. О причинах своего фетиша она узнала годом раньше, по иронии судьбы, как раз от доктора Уоллеса. В своем курсе по психологии развития, он объяснил, когда финансовый и социальный статус уже не имеет значения, интерес молодой женщины к зрелому мужчине часто объясняется ее отношениями с отцом в период полового созревания. По мнению доктора Уоллеса, если отец не может справиться с растущей сексуальностью дочери, потому что чувствует себя неловко и неуютно, то он начинает ее избегать, а когда это невозможно, высмеивает ее за макияж или распутные наряды. Не имея возможности завоевать его благосклонное внимание на этом важном этапе взросления, она вынуждена искать это внимание в другом месте. Действительно, этот сценарий как нельзя лучше описывал непростые отношения Пенни Пак с ее отцом. К тому же, в ее случае, в подростковые годы, единственными взрослыми, помимо родителей, которых она хорошо знала, были учителя. Отсюда и объяснение того, что произошло в выпускном классе. Однажды вечером после уроков Пенни задержалась в библиотеке, чтобы подготовиться к предстоящему зачету. По дороге к выходу, проходя мимо кабинета биологии, она увидела своего учителя, мистера Чо, который сидел за столом и что-то писал. Уже почти год он снился ей в эротических снах, а за неделю до этого она познакомилась на школьном празднике с его женой и сразу ей позавидовала. Старая Мымра явно старше мистера Чо, но вся из себя такая подтянутая, с идеально уложенными волосами, выкрашенными в каштановый цвет, большими кукольными глазами, может, двойная пластика, век, туфлями на двухдюймовых каблуках и навехонькой сумочкой Луи Виттон. Идеальная маленькая домохозяйка, у которой только и дел, что ходить по магазинам, наводить порядок в доме и готовить мужу еду. После той встречи Пенни не раз посещали фантазии. Вот бы украсть мистера Чо у этой женщины. И в тот вечер, собираясь выйти из школы, она спонтанно и безрассудно вошла в его класс, якобы спросить о предстоящем экзамене. А сама при этом выставляла на показ свою сексуальность, к 18 годам ставшую для нее второй натурой. Скрестив ноги, она увидела, что мистер Чо пожирает глазами открывшиеся под короткой клетчатой юбкой бедра. И отважилась сказать, как бы между делом, «Часам к 7 я буду в Этавоне. Там есть клевый маленький бар. Железнодорожный клуб. Если будете поблизости, может, пересечемся и выпьем вместе». Пенни, конечно, знала, что поблизости мистер Чо просто так не окажется. Школа находилась в районе Юннань, в восточном пригороде Сеула. Скорее всего, где-то здесь он и живет. А Этавон напротив, в самом центре города, где любят тусоваться туристы и иностранные рабочие. Поэтому она и выбрала этот бар. Там вполне можно встретиться, не боясь столкнуться с кем-то из знакомых. Мистер Чо замолчал, обдумывая ее предложение. И Пенни уже собиралась выпалить, что просто пошутила, но тут он сказал, «Рановато тебе пить, Пенни». «Мне почти 19», — она пожала плечами и улыбнулась. «Меня в том баре знают и всегда обслуживают». Отчасти так оно и было. Однажды она туда зашла после концерта где-то по соседству, заказала себе выпить, и никаких проблем не возникло. 7 часов, говоришь?» — спросил мистер Чо. Пенни кивнула, все еще улыбаясь. «Ты будешь с подругами?» «Нет, одна». «Может быть, я и зайду». Пенни приехала в железнодорожный клуб на 15 минут позже и увидела, что мистер Чо сидит в кабинке с почти пустым бокалом пива. Она села за столик, они заказали закуски и еще 2 кружки пива. Пенни не была опытной выпивохой, мистер Чо этим воспользовался и здорово ее подпоил, чему она была только рада. Примерно через час она перебралась на его сторону стола, и они оказались прижаты друг к другу. Через брюки она стала гладить его промежность, а он запустил руку ей под юбку. Она попыталась его поцеловать, и он предложил пойти в другое место. Оплатив счет, он отвез ее в вульгарный отель для свиданий. Единственный свободный номер назывался «Лапша». Полуторная кровать действительно находилась внутри гигантской копии пенопластовой упаковки лапши быстрого приготовления. До этого у Пенни было не меньше дюжины парней, с которыми она обжималась и целовалась, но до полового акта ни разу не доходила. Она не сказала об этом мистеру Чо, а тот и не спрашивал, и получила от секса огромное удовольствие. Когда он ушел, сказав, что идти к метро надо порознь, она осталась в номере, залезла в ванну на двоих и побаловалась секс-игрушками, что лежали на полке над панелью телевизора. С мистером Чо они встречались еще 6 раз. А потом учебный год закончился, и Пенни переехала в Калифорнию, в Беркли, учиться в Калифорнийском университете. Да, у нее был опыт общения со взрослым мужчиной, но Пенни не смогла набраться смелости и завязать флирт с доктором Уоллесом в день, когда впервые вошла в его кабинет осенью 2015-го. Она всего месяц назад перебралась в США, где все было новым и слегка пугающим, и чувствовала себя далеко не столь уверенно, как в Южной Корее. К тому же доктор Уоллес не какой-то школьный учитель, а профессор одного из самых престижных университетов страны. Видный мужчина, щеголеватый, уверенный в себе. Куда до него мистеру Чо? Такой видный мужчина наверняка от женщин отбоя нет. Впрочем, Пенни не сдавалась и регулярно навещала его в приемные часы все 3 года, каждый раз говоря себе, что сегодня пригласит его на свидание, но духу так и не хватило. Он был очень популярен. То у него сидели коллеги, то у дверей толпились студенты. Пару раз она заставала его одного, но подходящий момент так и не представился. И вот в прошлом месяце на своих занятиях по сну и сновидениям доктор Уоллес объявил, что в летние каникулы будет проводить на кампусе эксперимент, и ему нужны 2 ассистента. Пенни сразу же вызвалась и, к ее полному восторгу, была выбрана. Она могла дословно пересказать телефонный разговор с доктором Уоллесом, завершившийся словами: «Если тебе это интересно, Пенни, с удовольствием возьму тебя в команду». На следующий день доктор Уоллес пригласил Пенни и ботаника-индуса Гуру Рампала на пиццу и пиво, чтобы познакомиться поближе. Пенни, общаясь с профессором, изо всех сил старалась держаться профессионально, хотя ее либидо пылало. Она понимала, что сейчас не время и не место, чтобы к нему подкатываться. Однако после нескольких бокалов пива забыла о сдержанности, стала флиртовать без особого успеха. В общем, позволила себе лишнее, а доктор Уоллес не проявил интереса к ее пассам. На следующее утро она проснулась с мыслью: сейчас он позвонит и скажет, что нашел ей замену. Но Уоллес не позвонил. «И вот я здесь», — думала она. «Мы вдвоем. Вместе идем в Толман-Холл». Повторять ошибку Пенни не собиралась. Никаких наездов. Бросаться ему на шею она не будет. Пусть отношения с доктором Уоллесом развиваются органично. У нее есть 3 недели, чтобы его завоевать. Пенни не сомневалась, она его завоюет. Кампус Калифорнийского университета в Беркли, основанного почти 150 лет назад, представлял собой мозаику классических и современных зданий, выстроившихся вдоль симметричных проспектов и извилистых дорожек. Толман-Холл, можно сказать, был в этом выводке гадким утенком. Его построили в середине 20 века, в период расцвета брутализма. Открытый бетон и резкие геометрические формы на протяжении десятилетий вызывали как похвалу, так и критику. Кафедра психологии занимала это здание с 1963 года, но в этом году переехала в западную часть Беркли. Толман-Холл признали сейсмически небезопасным, наметили под снос и закрыли. Таким образом, он идеально подходил для проведения эксперимента S. «Вот и пришли», — сказал доктор Уоллес, глядя на обреченное здание. «Знаете», — сообщила Пенни, — «когда объявили, что его собираются сносить, фотки стали вирусными в интернете». «Вирусными?» — поддразнил он. «Вирусными! Извините, профессор, мне еще надо поработать над произношением». Уоллес кивнул. «Неудивительно. Это здание или любят, или ненавидят. Лично у меня смешанные чувства. Оно 50 лет служило нам верой и правдой. Но характер нашей работы здорово поменялся. И Толман-Холл уже отстал от жизни, верно?» «От него веет жутью. Особенно сейчас, когда нет ни дверей, ни окон. Будто монстр хочет нас сожрать». «У вас фантазия бьет ключом, Пенни. А вот и гуру». Гуру Рампал прислонился к ближайшему дереву, скрестив ноги, и тыкал большим пальцем в телефон. Редеющие черные волосы, которые он зачесывал наверх, по моде середины прошлого века, возможно, чтобы скрыть лысину на макушке, темные полусонные глаза, скрытые очками от солнца, кожа цвета кофе с молоком, стройный, хотя и с легким животиком, который его футболка в обтяжку с персонажем из мультика только подчеркивала. Бежевые шорты аккуратно отглажены, белые кроссовки сверкают чистотой. Он родился в деревушке недалеко от Делли и, как и Пенни Пак, приехал в Америку пару лет назад. Еще один счастливчик среди иностранных студентов, получивший полную академическую стипендию. Но, в отличие от Пенни, от западного образа жизни он оставался далек. Впрочем, если ему и не хватало социальных навыков, он с лихвой восполнял этот недостаток учебой. Гуру был одним из самых многообещающих студентов среди тех, кого доктор Уоллес имел удовольствие обучать. И его, несомненно, ждало блестящее будущее в любой области психологии, будь то наука, промышленность, здравоохранение или политика. «Гуру!» — позвала Пенни. Она всегда произносила его имя Гулу, как город в Уганде. Гуру поднял глаза от телефона. «Привет!» Доктор Уоллес и Пенни подошли к дереву. «Клевые очки!» — заметила Пенни. «Спасибо, детка!» Гуру снял очки и зацепил за воротник. «Можно не называть меня деткой?» «Не нравится?» «Нет». Гуру пожал плечами. «Купил за $10 в хозяйственном магазине», — сказал он, четко чеканя слова. «Думаю, они добавляют мне крутизны. Вы как, согласны?» Уоллес хлопнул его по плечу. «Станешь еще круче, гуру. Будем называть тебя верхолазом». «Верхолаз», — сказал он. «Мне нравится. Можете так называть меня уже сейчас». «Эй», — показала Пенни, — «это наши подопытные крысы?» «Или», — вставил гуру, — «как писал Джордж Бернард Шоу, морские свинки». «Они самые», — Уоллес глянул на наручные часы. «Минута в минуту». Трое ученых смотрели, как к Толман-Холлу, улыбаясь и махая руками, подходили путешественники из Австралии. Оба светловолосые, загорелые. На женщине, Шэрон Нэш, белая майка поверх бикини, обрезанные джинсовые шорты. Мужчина, Чет Картер, одет в футболку и шорты для серфинга. В обоих на ногах заношенные шлепанцы. Они шли неторопливо, будто в свое удовольствие гуляли по парку. «И почему говорят, что стереотипы обманчивы?» — подумал Уоллес. «Особенно если речь идет о 20-летних австралийцах, приехавших в Калифорнию ловить волну». В мае Уоллес поместил объявление в газете «Сан-Франциско Кроникл». «Нужны два человека для участия, как он это назвал, в программе по изучению сна в стационаре». К его удивлению, желающих оказалось несметное множество. Каждому потенциальному кандидату он по электронной почте отправил индивидуальный отборочный тест с критериями включения и исключения. Уоллес остановился на австралийцах по целому ряду причин. Индекс массы тела в идеальном диапазоне. Оба не курящие. Не принимают лекарств. В анамнезе никаких заболеваний, аллергий или анафилактических реакций. Их ответы на вопросы указывали на то, что они относятся к типу личности Б. Люди этого типа, как правило, более расслаблены, чем личности типа А, более терпимы к окружающим и более склонны к задумчивости. У них ниже уровень тревожности, а уровни воображения и креативности выше. Еще один плюс. Австралийцы были друзьями, но не любовниками. Короче, для эксперимента, в ходе которого два человека находятся в одной комнате 3 недели, о лучших кандидатах Уоллес не мог и мечтать. Доктор Уоллес обменялся с Чедом и Шерон крепкими рукопожатиями, представил их Пенни и Гуру. «Дружище, классные солнечные очки!» — сказал Чед Гуру. «Ты под Элвиса косишь или как?» Гуру засиял. «Видите, я же говорил, добавляет мне крутизны». Пенни смотрела на лифчик бикини Шерон. «Вы прямо с пляжа решили окунуться с утра?» — ответила Шерон. «Нам сказали, что одежду дадут, так что не стали заморачиваться и переодеваться». «И тащить одежду тоже», — добавил Чед. «И тащить тоже», — подтвердила Шерон. «Одежда будет, само собой», — объявил Уоллес. «И не только одежда. На 3 недели будете обеспечены всем необходимым. Идемте за мной». Университетский эксплуатационный отдел уже полностью опустошил Толман-холл, вынеся мебель, светильники, покрытие полов и шкафы. Остался лишь пустой бетонный блок, соответствующий статусу подлежащего сносу здания. Взялись бы и за разбор несущих конструкций, не договорись доктор Уоллес с управляющим повременить месяц и дать ему возможность провести эксперимент С. Уоллес отвел Пенни, Гуру и 2 австралийцев в западное крыло Толман-холла. Спустился по лестнице в подвал. В здании еще было электричество, и он щелкнул выключателем. Одна за другой под потолком зажглись старые флуоресцентные лампы и залили светом пространство без окон. «О, здесь так жутко, когда никого нет», — сказала Пенни. «Как в психушке из фильма», — подхватил Гуру. «Эй, вы, хватит!» — проворчал Уоллес раздраженно. «Не ровен час, у австралийцев нервы разгуляются». «Ничего страшного!» — успокоил его Чед. «Нас, Шесс, на испуг не возьмешь! Если тут дегроды не водятся, то все в порядке». «Дегроды?» — переспросила Пенни. «Которые шарятся по заброшкам. Ну, бродяги, бездомные, синяки, крысы помойные, нищеброды». «Да, понятно, спасибо». Уоллес вел их по лабиринту коридоров. По слухам, архитектор здания вдохновился экспериментами с крысами, которые проводил никто иной, как психолог-бихевиорист Эдвард Ченс Толман. Отсюда и название. Уоллес остановился возле комнаты, дверь которой осталась нетронутой. Рядом на стене была намалевана пульверизатором большая красная буква «Х». «Х — это метка нашей базы», — пискнула Пенни. «Это пометил я», — объяснил Уоллес, «чтобы из этой комнаты подрядчики по сносу ничего не выносили». Он толкнул дверь, шагнул в темноту, включил свет, и им открылась небольшая прихожая. В 10 футах от входа от стены до стены тянулась перегородка с длинным прямоугольным смотровым окном и еще одной дверью, ведущей в помещение, где следующие 3 недели предстояло жить австралийцам. Перед окном стоял стол, на котором лежали сенсорная панель размером с планшет и серебристый ноутбук. Уоллес сел в единственное в комнате кресло. «Жаждете откровения?» — спросил он. «Ждем не дождемся», — ответил Чед. «Ничего не вижу», — пожаловался Гуру, приставив руки к смотровому окну. «Потому что там свет не включен, гений», — поддела его Пенни. «Я и есть гений. Мой коэффициент интеллекта. Расскажи тем, кому это интересно». «Дети, не ссорьтесь», — прервал их Уоллес. Обращаясь к австралийцам, он добавил. «Раньше здесь был самый большой конференц-зал в этом здании. Я распорядился построить эту стену для эксперимента, чтобы отделить комнату для наблюдений от, назовем ее, лаборатории сна». «Ну, спать-то мы и не будем, дружище», — — возразил Чет. «Так что название не очень подходит». «Да, но, учитывая характер эксперимента, он ведь называется «Эксперимент С», поэтому тоже не очень. Не лучше ли назвать эксперимент «Б»? Бессонница». Пенни хихикнула. Уоллес вежливо улыбнулся. «Акцент немного сместится, вам не кажется?» — заметил он. «Не-а», — Шерон говорила слегка в нос. «Я с Чедом согласна. Лаборатория сна? Не, смысл не тот, дружище». «Вы для себя можете называть, как вам больше нравится», — бросил Уоллес. «Давайте глянем». Он включил сенсорную панель, прикоснулся к ней сбоку, и на экране появился пульт управления освещением. Он быстро нажал 5 кнопок, и под потолком лаборатории сна одна за другой зажглись 5 светодиодных ламп. «Ух ты!» — воскликнула Пенни. «Круто!» «Класс!» — сказал Чет. «Класс!» — попугаем повторила Шерон. «Больше, чем наш дом в Индии». Гуру явно был под впечатлением. «А у меня, между прочим, 4 брата». Доктор Уоллес был доволен, что им понравилось. Несколько месяцев он потратил на поиски грантов от государства и от штата, но после неизбежных отказов, по этическим соображениям, решил все профинансировать сам. «Помещение, конечно, полностью закрыто», — объяснил он. «Здесь библиотека с самыми разными авторами, от Бронта и Этвуд до По и Кинга. Рядом домашний кинотеатр. Если не ошибаюсь, 80 каналов, а также подписка и стриминг. Есть DVD-проигрыватель с хорошим набором фильмов, небольшой спортзал». «И баскетбольная площадка», — изумилась Пенни. «Просто жесть». Уоллес кивнул. Это не была площадка в техническом смысле слова, потому что разметки не было. Но перед баскетбольным щитом с корзиной хватало места, чтобы побросать мяч или сыграть один на один. «Там кухня», — продолжал показывать он, — «полный холодильник еды. И много чего в кладовке. Вы оба написали, что никакой пищевой аллергии у вас нет. Но если пожелаете что-то конкретное, дайте знать, и вы это получите». «А зачем кровати?» — поинтересовался Чет. «Спать мы вроде не должны». «Спать вы не будете». Он показал на большой баллон в дальнем конце прихожей, размером и формой, напоминающий домашнюю систему газового отопления. «Здесь газообразный стимулятор, который уже подается в лабораторию. Подышите им 5 минут и не сможете спать, даже если очень захотите. А кровати... личное пространство, если угодно. Ведь у вас будет уйма времени. Спать не будете, но полежать и расслабиться сможете». Шерон не сводила глаз с баллона. «А этот газ, он не опасен?» «Конечно, нет», — подтвердил Уоллес. «Испытан самым тщательным образом». «А что это? В смысле, из чего он?» «Боюсь, что формула — это коммерческая тайна». «Если он вам скажет», — добавила Пенни, — «ему придется вас убить». «А если мы захотим выйти из комнаты?» — спросил Чет. «Дверь заперта не будет?» «Заперта? Нет. Но покидать лабораторию сна нежелательно. Ведь это контролируемый эксперимент. Все факторы должны носить постоянный характер, кроме одного. Независимая переменная. В нашем случае это вы оба. И если кто-то из вас эту комнату покинет, то подышит обычным воздухом и внесет в эксперимент вторую независимую переменную, а это может сказаться на конечном результате». «Хочу уточнить, профессор», — заговорил гуру. «При испытаниях на людях неизбежно есть неконтролируемые переменные — возраст, пол, генетическая предрасположенность, поэтому, строго говоря, это неконтролируемые неизбежные». «Неконтролируемые переменные будут отфильтрованы в ходе дальнейших экспериментов, гуру», — пояснил Уоллес. «Но суть в том, что мы должны сидеть в этой комнате 21 день?» — спросил Чет. «Именно так. Об этом было сказано в формах с информацией об испытуемых и их согласии. Вы их подписали, — сказал Уоллес с легким раздражением. Если засомневались, скажите сразу, у меня целый список других. Не, дружище, — перебил Чет, — никаких сомнений. Он взглянул на Шерн. «Задний ход давать не буду», — сказала она. «Получим тут приличную денежку, еще полгода сможем по миру ездить». «Слыхали? Мы не отказываемся, но...» — Чет пожал плечами. «Если что-то случится, кто-то из нас заболеет. Вы же нас выпустите?» «Естественно», — заверил Уоллес. «Вы же не в тюрьме. Вы имеете право прервать эксперимент в любую минуту. Но тогда останемся без бонусов». «А вам положены бонусы?» — удивилась Пенни. «Если проведут в эксперименте 21 день», — объяснил Уоллес. «Я бонус не получаю, а ты, гуру?» «Никакого бонуса», — сказал он, — «насколько мне известно». Уоллес вздохнул. «Вам не придется не спать 21 день». Пенни посмотрела на Чеда, вопросительно приподняв бровь. «И какой у вас бонус? Сколько вам за это заплатят?» «Пенни!» — оборвал ее Уоллес. Увидев, что она вздрогнула, он тут же взял себя в руки и повторил уже спокойнее. «Пенни, в этом эксперименте главное не деньги, а наука. Я выбрал тебя, потому что решил, тебе это понятно. Но если ты считаешь, что с тобой поступают несправедливо, наверное, можем это обсудить». «Нет, профессор». Ей стало стыдно. «Вы правы. Дело не в деньгах. Извините. Они меня совсем не... Я просто...» Уоллес подошел ближе, одобрительно сжал ее локоть, и Пенни сразу просияла. Австралийцам он сказал. «В самом конце лаборатории сна туалет и душевая. Это единственное место в комнате, где за вами не наблюдают. Но мы можем следить за вашим состоянием с помощью вот этого». Он извлек из сумки две пары наручных смарт-часов и вручил им. «Сердцебиение, уровень стресса, движение — все под контролем. Рядом с телевизором есть беспроводное зарядное устройство. Батарейки часов надо подзаряжать». «Как мы будем общаться с вами?» — спросила Шерон. «Если возникнут какие-то вопросы». «Внутренняя связь», — объяснил Уоллес. «В потолок встроено 6 микрофонов, а также система динамиков. Делать ничего не надо. Мы услышим все, что вы скажете через этот планшет. Если возникнет вопрос, просто задаете его, и все». «И последнее. Мобильный телефон кто-то из вас принес?» «Вы велели не приносить», — сказал Чет. «И не принесли?» — он покачал головой. «Оставил у приятеля». Шерон с виноватым видом вытащила телефон из кармана. «Я подумал, может, вы шутите?» Уоллес протянул руку. «К сожалению, контакты с внешним миром исключаются. Нельзя транслировать ход эксперимента в соцсетях». «Да ни за что». «Извините, Шерон, но я ясно сказал». «Знаю. Прекрасно». Она передала ему телефон. «Не потеряйте». «Он будет заперт у меня в кабинете. Получите его, как только эксперимент закончится. Еще вопросы?» Австралийцы переглянулись и обменялись ободряющими улыбками. Но было ясно, их гнетут сомнения. «Что ж», — сказал Уоллес, — «тогда начинаем!» Себе доктор Уоллес поставил смены с 2 дня до 10 вечера. Он попрощался с Пенни Пак и гуру Рампалом, открыл ноутбук и закурил сигарету. На кампусе курить запрещено, но какая разница? Через месяц Толман Холл превратится в гору воспоминаний и мусора. Подумаешь, немного дыма. Первый час в лаборатории сна австралийцы изучали все, что было в комнате. Уоллесу пришло в голову, что они похожи на пару хомяков, которые обнюхивают новое жилище. Удовлетворив любопытство, они сели на диван и включили телевизор. Шерон взяла было пульт, но Чет захотел посмотреть программу по ремонту жилья, и она согласилась. Во время рекламы она поднялась и сделала несколько упражнений на тренажерах. Потом подошла к смотровому окну и остановилась в нескольких шагах. С ее стороны окно было зеркальным, и она могла видеть только свое отражение, но никак не доктора Уоллеса. Она убрала за ухо светлую прядь волос. В этом жесте читалась какая-то неуверенность, даже робость, хотя до этой минуты робостью она не отличалась. Глаза с густыми ресницами метнулись от одного края зеркала к другому. Она словно искала в стекле место, где будет видна другая сторона. Глаза светло-голубые, с примесью весенней зелени. Уоллесу пришла на ум тропическая лагуна. Она поджала губы, будто что-то хотела сказать, но передумала, просто взмахнула рукой. Уоллес нажал на сенсорной панели клавишу и сказал: «Зеркальное стекло!» Шерон взглянула на потолок, откуда из динамиков донесся его голос. Чет тоже поднял голову, потом снова уставился в телевизор. «Теперь я и правда чувствую себя подопытной», — сказала Шерон. Ее голос из колонок сенсорной панели звучал глуховато, но четко. Она постучала по зеркальному стеклу. Здесь не было рамы или другого крепления, и звук получился более резким, чем при стуке по обычному окну. «Вряд ли ей это известно», — подумал Уоллес. «Просто постучала, чтобы постучать, не более». 21 день, — добавила она, — «без сна». «Ого!» «Без сна», — согласился доктор Уоллес. «И что мы с Чедом будем делать?» «Может, прочтете книги, которые хотели, но не успели прочесть», — предложил он. «Может». «На полке стоит полное собрание сочинений Лавкрафта. Я принес из домашней библиотеки». «Это который про ужасы писал?» «Ужасы, фэнтези, научная фантастика. Там всего 1600 страниц. На какое-то время хватит». Шерон покачала головой. «От пугалок я нервничаю. В детстве кошмары снились. Да и сейчас бывает». «Обычное дело», — успокоил ее Уоллес. «Каждого второго взрослого иногда мучают кошмары». Она хитро улыбнулась. «Точно! Я забыла, что вы доктор по сну. Мне вас так называть? Доктор или док?» «Можно просто Рой». Она обдумала это предложение. «Не, что-то не то. Мне нравится док». «Пусть будет док». «Так что, док, почему нас мучают кошмары?» «Часто они возникают спонтанно», — сказал ей Уоллес, закуривая новую сигарету. «Но причины могут быть разные. Например, человек ест перед сном. Пища ускоряет обмен веществ, и мозг становится более активным. Иногда виноваты лекарства, особенно антидепрессанты и наркотические средства, химически действующие на мозг». Он стряхнул пепел в пустой стаканчик из-под кофе. «Разумеется, есть и психологические факторы, когда человек взволнован, пребывает в депрессии. Сюда же надо отнести нарушение сна». «Какие еще нарушения сна?» — спросила она. «Самые распространенные. Бессонница и апноэ. Кому-то мешает спать синдром беспокойных ног». Шерон издала легкий смешок. «Кто-то стучит ножками, как собака, которая ищет пожарный гидрант». Уоллес улыбнулся. «Человек ворочается и ничего не может с этим поделать. Заснуть крепким и глубоким сном трудно, а то и невозможно». «Вот я уже забеспокоилась». «Вы сейчас в новой и непривычной среде. Попробуйте расслабиться. Скоро будете себя чувствовать здесь как дома. Люди очень быстро приспосабливаются». «Потому что у нас большой мозг?» «Социальный мозг», — поправил Уоллес. «Мы запрограммированы на то, чтобы созидать, делиться знаниями, передавать их другим. Поэтому мы легко приспосабливаемся к новым обстоятельствам. Чем мы отличаемся от наших далеких предков? А наши далекие предки от приматов?» Кажется, мы отклонились от темы. Он раздавил сигарету, сказав себе, что на следующую смену нужно принести пепельницу. И, выбросив окурок в кофейный стаканчик, где уже покоились три, заключил: «Кошмары, Шерон, это совершенно нормальная часть сна. Они выпускают сдерживаемое волнение. Я бы о них сильно переживать не стал. Для психического здоровья они полезны. Чет, как дела? Чет поднял в воздух большой палец, не отрывая глаз от телеэкрана. Все клево, дружище. Спасибо за беседу, док. Шерн снова откинула за ухо непокорную светлую прядь. Мне уже не так одиноко. Наверное, следующие 3 недели нам с вами будет о чем поговорить, если не возражаете. Ни в коем случае. Жаль только, что я вас не вижу. Разговаривать со своим отражением в зеркале как-то палевно. Уоллес задумался над подходящим ответом, но Шерн уже отошла к книжной полке и начала разглядывать 100 с лишним книг, взятых из местной библиотеки. Он еще немного понаблюдал за ней, потом встал, потянулся и, не торопясь, пошел по коридору в туалет, рядом с отключенным лифтом. Кабинки и сантехнику уже демонтировали, оставив по его просьбе только один унитаз, писсуар и раковину. Он воспользовался писсуаром, помыл руки, опять же заметив себе, что в следующую смену надо принести туалетную бумагу, мыло и полотенце для рук, и вернулся к наблюдательному пункту. Шерон присоединилась к Чеду, оба смотрели телевизор. 6 часов пролетели незаметно. Уоллес исписал 3 страницы и перечитывал свои заметки, когда раздался стук в дверь. Через секунду в комнату вошел гуру Рампал. В той же футболке и шортах цвета хаки, что были на нем раньше, но без темных очков. «Добрый вечер, профессор», — сказал он, снял с плеча рюкзак и поставил на пол рядом со столом. Уоллес уловил запах фастфуда. «Прихватили перекус на ночь глядя, гуру?» — спросил он. «А вдруг проголодаюсь?» — он поглядел через окошко на лабораторию сна. «Что-нибудь интересное было?» Уоллес покачал головой. «Пока их тела не вышли из привычного циркадного ритма. Отклонение от обычного поведения проявится не раньше, чем после первой бессонной ночи». Он поднялся. «Садись, а то стоишь надо мной, заставляешь нервничать». «Спасибо, профессор». Гуру сел в кресло. «Будут какие-то конкретные указания, пока вы не ушли?» «Нет, все просто. Следите за поведением наших подопытных антиподов, записывайте их поведение. Хотите получить представление о том, что нужно фиксировать? Прочитайте на ноутбуке мои заметки». «Что еще?» Уоллес пожал плечами. «Постарайтесь не заснуть». «Об этом не беспокойтесь, профессор. Я сова. Кстати, если они захотят со мной перекинуться и парой слов». «Пожалуйста». «Это нормально?» «Почему нет?» «Не знаю. Я подумал, никогда не участвовал в опытах на людях». Уоллес показал на сенсорную панель. «Тут есть клавиша «Говорить». Хочешь, чтобы они тебя услышали, нажимаешь ее. Еще есть клавиша «Слушать», если хочешь их слушать. Вот и все». Гуру кивнул, постучал пальцами по столу. Уоллес нахмурился. «Что у вас на уме, гуру? Как думаете, мне стоит постричься наголо?» Уоллес моргнул, таким неожиданным оказался вопрос. Он посмотрел на вздыбленную шевелюру гуру. «Мне ваша прическа нравится», — сказал он. «Спереди ты хорошо смотрится. Я скопировал прическу нашей знаменитой индийской поп-звезды. Но есть проблема». Гуру наклонился и показал на лысеющее теме. «Видите? Многие мужчины лысеют». Гуру откинулся на спинку кресла. «Но мне всего 22. Будь у меня жена, тогда не страшно. Но лысым найти жену гораздо сложнее». Уоллес улыбнулся. «Найдете. Никуда не денетесь». «Спасибо, профессор. Но на вопрос вы не ответили. Стоит постричься налысо. В интернете все советуют именно это». «Могу только повторить. Ваша прическа мне нравится. Это ваш стиль. Но если редеющие волосы на макушке смущают, обрейтесь наголо, почему нет? Если что, снова вырастут». Гуру вздохнул. «Проблема в том, что я не уверен, хорошо ли буду смотреться с бритой головой. Я же не такой красивый, как вы. Черты лица так себе. Может, для равновесия отрастить что-то на лице?» «Тут еще одна проблема. Не растет. Уже пробовал. Какие-то кустики. Здесь, здесь». Он прикоснулся к нижней губе и подбородку. А если волос на голове вообще не будет, боюсь, стану похож на коричневого инопланетянина». «Коричневый инопланетянин? Мечта женщин!» Гуру опустил плечи. «Никакой от вас помощи, профессор. Вам легко. Отличная прическа, модная бородка под пару. Вам мои мучения не понять». Теперь вздохнул уже Уоллес. «Извините, приятель, что не принял вас всерьез. Что посоветовать?» «Сходите к хорошему парикмахеру. Не дешевому, к хорошему. Если хотите, могу порекомендовать своего. Его зовут Андре. Он подскажет, чем пользоваться, чтобы придать волосам объем, и как лучше подстричься с учетом ваших проблем». Гуру просиял. «Правда? У него салон на Юнион Сквер. Мимо не пройдете». «Спасибо, профессор. Завтра с утра пойду к нему первым делом». «Возможно, надо записаться?» «Да, точно. Тогда с утра ему позвоню». «Вот, уже какое-то решение». «Доброй ночи, гуру. И помните, возникнут какие-то проблемы, вопросы, не связанные с прической, сразу звоните мне». Сидя в черном кожаном вращающемся кресле, гуру Рампал оглядел комнату для наблюдений. Порадовать глаз было особенно нечем. Перед ним стол с сенсорной панелью и ноутбуком. На металлической тележке компьютер и оборудование для электроэнцефалографии. И 500-литровый баллон, из которого в лабораторию сна поступает стимулирующий газ. Полный любопытства гуру поднялся и подошел к баллону. Коснулся поверхности из нержавеющей стали. По руке пробежал легкий холодок. Он внимательно осмотрел всевозможные клапаны и датчики давления, но трогать ничего не осмелился. Гуру знал, что амфетамины и другие психостимулирующие препараты вводятся в организм в виде таблеток, внутривенно, в виде порошка, через нос или с дымом, но никогда не слышал о веществах, которые можно испарить и вдыхать так же легко, как кислород. С другой стороны, если так можно делать наркоз веселящим газом или ксеноном, наверное, это всего лишь вопрос времени. И кто-нибудь додумается, как таким же путем вводить в организм стимулирующие вещества. «Не кто-нибудь», — подумал гуру, — «а сам доктор Уоллес? Мой профессор?» Гуру пришел в полный восторг, когда доктор Уоллес привлек его к своему смелому эксперименту. Этого человека он просто боготворил. За годы учебы он не пропустил ни одного курса Уоллеса и собирался посещать их и впредь, в магистратуре и аспирантуре. Называя вещи своими именами, гуру был интеллектуалом. Во-первых, хорошая генетика. Во-вторых, трудолюбие. Если верить маме, уже к первому своему дню рождения он умел ходить и говорить. В 2,5 года умел считать до 100. В 5 с первой попытки собрал кубик Рубика, который нашел в школьной библиотеке. В 6 классе выиграл школьный конкурс по правописанию, и это достижение повторял вплоть до окончания школы. Учеба давалась ему легко, но этот дар он не рассматривал как нечто само собой разумеющееся. Гуру всегда стремился поднажать, в чем-то опередить одноклассников, потому что знал, это единственный способ выбраться из трущоб, где он родился, и обеспечить лучшую жизнь себе, матери и братьям. Его приняли в Калифорнийский университет Беркли в немалой степени благодаря хвалебной рекомендации от начальника отдела школьного образования в его родном городе Дхарамсала, и мама посоветовала ему заняться информационными технологиями. «Из индусов выходят очень хорошие программисты, гуру», — сказала она ему. «Это очень хорошая работа и платят за нее очень достойно. Зачем тебе психология? Среди индусов хороших психологов нет». Гуру, разумеется, не был согласен с тем, что среди индусов нет хороших психологов. И ответ на вопрос, почему он выбрал именно эту стезю, звучал довольно просто. Это то, чем он хотел заниматься. Его отец страдал от болезни Альцгеймера. Один из старших братьев родился аутистом, и в юношеские годы Гуру пришлось ходить с ними по больницам и быть им сиделкой. Он глубоко заинтересовался их заболеваниями, постоянно донимал врачей и сестер вопросами о психическом здоровье, вырезал статьи из доступных газет и журналов. Со временем он стал настоящим специалистом, и когда его отец скончался от связанных с Альцгеймером осложнений, решил посвятить жизнь изучению человеческой души. Гуру был готов отправиться в это путешествие как можно быстрее, но путь к цели предстоял долгий. Еще 2 года уйдет на получение степени магистра, а потом еще 4 на то, чтобы стать дипломированным психологом и получить аккредитацию Ассоциации американских психологов. Кроме этого, придется провести еще 1 или 2 в университете, стажируясь и приобретая практические навыки. И только тогда, через 7 или 8 лет, он получит лицензию на работу клиническим психологом. Поначалу гуру мечтал открыть практику в Калифорнии, но сейчас подумывал об Индии, где сможет что-то менять в системе здравоохранения на низовом уровне. В юношеские годы он видел своими глазами, что здравоохранение в Индии просто удручает. Больницам и поликлиникам на местах не хватает персонала и средств. Медицина нацелена на лечение, а не на профилактику. Во многих деревнях и поселках про терапию и консультации слыхом не слыхивали. Конечно, его голос будет лишь одним в стране с населением в 1 300 000 000 человек. Но с чего-то надо начинать. «Вы там, док?» Вздрогнув от незнакомого голоса, гуру поспешил к панели. «Да, привет. Это гуру». «Элвис!» Чет стоял прямо перед зеркальным стеклом и ухмылялся. «Ага, он самый». Он еще не привык общаться через интерком. «Ты в своих окулярах?» «Я в этом зеркале тебя не вижу». «Ты про очки?» «Да, дружище». «Нет, солнечные очки я вечером не ношу». «Я по ночам ношу очки от солнца», — пропел Чет. «Чтоб видеть, чтоб мог я видеть». Гуру узнал песню и понял, что Чет над ним посмеивается. Он ничего не ответил. Перестав петь, Чет спросил. «Дружище, ты откуда? Из Индии, да?» «Да, верно. Из города Дхарамсала, штат Химачал-Прадеш. Тебе, может быть, интересно, что там живет Далай-лама?» «Не слабо. Ты его когда-нибудь видел?» «Когда в школе учился, было дело. Наш класс повезли в храм Цуглахан послушать его проповедь». «Он какие-нибудь волшебные штуки делал?» «Волшебные?» — гуру нахмурился. «Нет. Далай-лама обычный буддийский монах. Волшебной силы у него нет». «А я думал, он исцеляет людей и всякая такая хрень». «Нет, он даже себя исцелить не мог, когда заболел, и пришлось удалить желчный пузырь». «Ясно, дружище, понял тебя». «Слушай, есть вопрос». «Про Далай-ламу?» «Не, про еду. Рецепты хорошие знаешь?» «Я? Нет». Гуру покачал головой, хотя видеть его австралиец не мог. «Повар из меня так себе». «Ладно тебе, приятель. Какие-то наверняка знаешь. А то у нас тут жрачки полно, а ни Шес, ни я, ни хрена в кулинарии не разбираемся». «Я клевый завтрак могу сварганить», — заявила Шерон, подняв голову от книги, которую читала на кровати. «Яичница с беконом тоже мне крутая повариха», — заметил Чет. «Могу и кое-что покруче», — возмутилась она. «Короче, Элвис», — сказал Чет гуру, — «гони рецепт. Что-нибудь изысканное. Не то я в этой коробке помру от скуки». «Если я что дома и готовил, так это карри. Этот рецепт дать могу. Мама научила». «Карри! Шикарно! Типа виндалу. Цыпленка в масле, что-то такое». «Зависит от того, какого хочешь цыпленка, острого или сладкого». «Острого, дружище! Чем пикантнее, тем лучше». «Перец чили у вас там есть?» «Да тут целый супермаркет, дружище! Сейчас проверю». Он подошел к холодильнику. «Ага, битком набит». «Пряности, наверное, в кладовке». Доктор Рой Уоллис жил в Сан-Франциско, в старинном здании с часовой башней в районе Саут-Офф-Маркет, если проще, Сома. Построенный в 1907 году, Кирпично-деревянное строение занимало два городских квартала, на второй и Брайант-стрит. Когда-то в нем располагалась типография «Шмидт-литограф», крупнейшая на западном побережье. В 1992 году дальновидные инвесторы реконструировали здание, превратив огромное пространство в сотню модных лофтов с высокими потолками, бетонными колоннами и фабричными окнами. Уоллес припарковал свой миниатюрный спортивный кабриолет на оплаченном месте в тылу здания и, отказавшись от лифта, чтобы сжечь немного калорий, поднялся по 6 лестничным пролетам в свой пентхаус. «Дом! Милый дом!» — подумал он, переступая порог помещения площадью 3000 квадратных футов. От индустриального прошлого зданию достались кирпичные стены и высоченные потолки с открытыми стальными балками. А масштабный ремонт, проведенный доктором Уоллесом, окна от пола до потолка, световые люки в крыше, пол из полированного серого камня, черно-серая цветовая гамма, перенес эстетику квартиры в 21 век. Уоллес никогда бы не смог позволить себе такую роскошь на зарплату преподавателя. Но его богатые родители, погибшие 20 лет назад в путешествии на яхте, оставили ему около 20 миллионов долларов. Он тогда жил в скромной квартире-студии в Соме, в то время городе-призраке. Лишь пустые склады с прокопченными трубами, несколько ресторанов и ни одного продуктового магазина. Когда он услышал, что в соседнем здании часовая башня выставлен на продажу пентхаус, он из любопытства пошел посмотреть и сразу же влюбился. Просторное, полное воздуха, так еще и с индивидуальным доступом к трехэтажной часовой башне. Уоллес согласился на запрошенную агентом цену и через месяц переехал. С тех пор он называл пентхаус домом и ни о каком другом жилье в городе даже не помышлял. Доктор Уоллес повесил пиджак на крючок на стене, небрежно бросил ключи в хрустальное блюдо на столике рядом с дверью, потом подошел к бару и сделал себе коктейль. Темный ром, имбирный лимонад, лед и ломтик лайма. С бокалом он вышел на террасу площадью 1200 квадратных футов и глубоко вдохнул, наслаждаясь сумеречным воздухом. Вдали сверкал огнями центр города, а мост Бэй-Бридж волшебно парил над окутанным туманом заливом Сан-Франциско, словно ожерелье из драгоценных камней. Он собрался закурить, но тут зазвонил телефон. Уоллес достал его из кармана, взглянул на экран, ответил. «Ты караулишь меня внизу?» — спросил он. «Я только вошел, а ты уже тут как тут». «Ты стоишь на своей крыше с темной бурей и любуешься вечерним видом», — сказал женский голос. «Откуда ты знаешь?» «Наблюдаю за тобой». Уоллес невольно глянул вниз, на окна зданий. «Неужели я такой предсказуемый?» — спросил он. «Как дедушкины часы». «Это намек на мой возраст?» Бренди Кларксон рассмеялась. «Для своих 40 с маленьким хвостиком ты выглядишь отлично, Рой. Так что не парься». «И не думаю париться. В день рождения ты только об этом и говорил». День рождения был месяц назад. Бренди оказалась в Сан-Франциско и пригласила его в китайский ресторан в Чайна-тауне. Видимо, там он ей и поплакался, что стареет. «Ты в городе?» — спросил он. «Завтра с утра конференция». Он взглянул на часы, 10:30. «Можем встретиться у динозаврика минут через 20». «Нет, джаз мне сейчас ни к чему. Может быть, тихий вечер вдвоем?» Он был к этому готов. «Хочешь приехать?» «Где ты остановилась?» «В Фермонте. Возьму такси и буду у тебя через 15 минут». Уоллес прервал звонок, допил коктейль, принял горячий душ. Они с Бренди начали встречаться 7 лет назад, когда ему было 34, а ей 21. Она была студенткой на одном из его старших курсов. После 3 лет пылких свиданий отношения переросли в серьезные. Для него чересчур серьезные, и он решил их прервать к большому неудовольствию Бренди. Она переехала южнее, в Менло-Парк, устроилась работать аналитиком поведенческих данных в солидную компанию. 2 года они не встречались. Потом наткнулись друг на друга в видовом баре на 39-м этаже гостиницы «Мариотт», куда частенько захаживали в бытность парочкой. Они выпили, вспомнили прошлое, и дело кончилось постелью. С тех пор они стали проводить время вдвоем всякий раз, когда она появлялась в городе, примерно раз в месяц. В 28 Бренди, независимая, уверенная в себе, изысканная, нравилась Уоллесу еще больше, и он получал удовольствие от этих нечастых встреч. Но ему, между прочим, уже 41. Сколько можно вести холостяцкий образ жизни? Он все чаще думал о подходящей подруге, с которой готов был бы проводить каждую ночь и строить совместное будущее. Он вытерся полотенцем, побрился, оделся в черное, сделал себе еще один коктейль. И тут в дверь постучала Бренди. Дверь он специально оставил незапертой и крикнул: «Входи!» «Привет, мой хороший», — пропела Бренди, входя в квартиру с лучезарной улыбкой. В одной руке бутылка шампанского, в другой — черная сумочка. Задом она прикрыла за собой дверь. «Шикарно выглядишь», — сделал комплимент Уоллес. «Спасибо». Она прошла через гостиную, цокая каблуками по каменному полу. На плечах подрагивают завитки светлых волос, голубые глаза сияют. Яркая губная помада под цвет платья, которое облегает бюсты и бедра и гордо выставляет на показ длинные загорелые ноги. Она запечатлела на его губах поцелуй. «М-м-м-м», промурлыкала она, «от тебя приятно пахнет. Люблю этот бальзам после бритья». «От тебя тоже приятно пахнет», — сказал он. «Это не я купил тебе эти духи?» «Ты, конечно. Скучал?» «Я всегда по тебе скучаю». Она надула губки. «А вот и нет. Иначе ты бы меня не продинамил. Держи». Она протянула ему шампанское. «Какой у нас повод?» — спросил он, разглядывая этикетку. «Он еще спрашивает». Она игриво толкнула его в грудь. «Первый день твоего великого тайного эксперимента, о котором ты ничего мне не сказал». «Вроде на дне рождения я обмолвился». «Именно что обмолвился, мистер Молчун. А я тебя слушаю. Хочешь верь, хочешь нет. Для меня эти так называемые отношения не просто секс». Уоллес провел Бренди на кухню. Наполнил шампанским 2 бокала, разложил на гранитной поверхности красный виноград, крекеры и козий сыр. «За эксперимент С!» — он поднял бокал. Бренди чокнулась с ним. «Надеюсь, ни тебя, ни меня не сморит раньше времени». «Ни в коем случае!» — он сделал глоток. Пузырящаяся жидкость отдавала фруктовым ароматом и свежестью. «Ну, рассказывай», — сказала она. «Прячешь под матрасом горошину, чтобы найти свою идеальную принцессу?» «Я изучаю последствия недосыпа», — просто объявил он. Она внимательно посмотрела на него. «И все? Больше ничего не хочешь рассказать?» «Да ничего особенного». «Перестань, Рой. На дне рождения из тебя тоже ничего нельзя было вытянуть. В чем великая тайна?» «Никакой великой тайны нет. Я наблюдаю за поведением 2 участников эксперимента, которым не позволено спать». Он пожал плечами. «С помощью специального газа». «Вот это уже ягодки! Что за газ?» «Заменитель амфетамина из класса амфетаминовых». «Разве амфетамин можно вдыхать?» «Этот метод предпочтительнее таблеток, потому что так свою дозу не пропустишь. А газ поступает прямо в легкие, ограничивая системную абсорбцию и побочные явления. Пока мои клинические тесты показали, что воздействие на центральную нервную систему равно 0. «Нулю? Но побочные явления есть всегда». Он покачал головой. «Даже если давать большую дозу, этот газ не влияет на клетки головного мозга. Пока я, конечно, проводил тесты только на животных. Но представь, Бренди, если испытания на людях окажутся успешными, по стране будут бродить армии торчков. Он снова покачал головой. В отличие от метамфетаминов, этот газ не влияет на такие нейромедиаторы, как серотонин или допамин. Никакой лихорадки или эйфории он не вызывает. Ничего не добавляет и не забирает. Волнение, депрессия, паранойя, психоз — ничего такого. Ты просто не спишь. И сколько? О каком времени идет речь? О днях, — он пожал плечами. Неделях? На лице Бренди отразилось изумление. Что за сказки, Рой? Пока вдыхаешь этот газ, заснуть не можешь. Вот тебе объяснение, проще некуда. Но человек должен спать. Я, ты и кто угодно. Мы не можем не спать. Доктор Уоллес улыбнулся. Эту гипотезу, Бренди, я и надеюсь развенчать в течение следующих 3 недель. Более или менее удовлетворив любопытство Бренди, он свел разговор на нет и повел ее в спальню. Их секс всегда был шумным, изобретательным и немного опасным. Посадив ее на кровать, Уоллес стащил через голову красное платье и начал осыпать ее пупок поцелуями. Она запустила пальцы ему в волосы и прижалась к нему бедрами. Он обвил руками ее спину и расстегнул лифчик. Раздался стук в дверь. Уоллес выпрямился. Кто бы это мог быть? «Кого-то ждешь?» — спросила Бренди, шаловливо улыбаясь. Он покачал головой. «Я сейчас». Уоллес пересек свой пентхаус, на ходу застегивая рубашку. «Кого принесла нелегкая в такое время?» Он остановился у двери. Глазка не было. Он хотел установить камеру, но так и не собрался. «Кто там?» — спросил он. «Рой? Это Брук!» «Черт, откуда она взялась?» Они договорились о встрече неделю назад, но у него это начисто вылетело из головы. Не держать же ее за порогом. Он открыл дверь и встретил ее широчайшей улыбкой. Она улыбнулась в ответ. «Привет!» «Привет!» Внешне Брук Фоксли была полной противоположностью Бренди Кларксон. Черные волосы, короткая прямая челка, в темных глазах уклончивая скрытность. Кожа белая, будто никогда не видела солнца. Несмотря на отсутствие соблазнительных форм, какими могла похвастать Бренди, ее гибкая фигура была не менее женственной. А в тот вечер в шелковой блузке, тесных джинсах, открытых туфлях на каблуках и с вышитой сумочкой-клатчем выглядела она просто убойно. По характеру Брук и Бренди тоже находились на противоположных краях спектра. Брук наблюдательная, спокойная, сдержанная. Не из тех, кто сразу бросается в глаза, но каким-то образом с каждой новой встречей она становилась все прекраснее. Бренди наоборот. Огонь и флирт. Она выставляла свою сексуальность на показ. Использовала ее в своих целях. Когда доктор Уоллес куда-то с ней выходил, ему приходилось делить ее с ее телефоном. Она уверяла, что все эти звонки и сообщения по работе. Ну, откуда он мог знать? А когда телефон умолкал, она рассказывала ему о какой-нибудь знаменитости из Силиконовой долины, которую встретила на банкете, на яхте или другой пышной тусовке. Ее жизнь была сплошным гламуром, нарциссизмом, буйством и пустотой. Она была чужой в мире, в который изо всех сил хотела пробиться. Изо всех сил делала вид, что находится в нужном месте и в нужное время, что в ее жизни вот-вот произойдет великий прорыв. Изо всех сил тщилась взлететь по ступеням социальной иерархии, немало не заботясь о нравственности, не проявляя ни малейшего сочувствия к другим людям, которые тоже хотят быть счастливы. А разве сам Уоллес не такой? «Я тебе звонила», — она неуверенно улыбнулась. «Но у тебя отключен телефон». «Наверное, батарейка села. Весь день едва дышала». Он оставался в дверном проеме, отчаянно ища выход из ловушки, в которой оказался. Почуяв неладное, Брук стрельнула глазами в комнату. «Надеюсь, не помешала?» «Нет, конечно», — сказал он. «На самом деле...» Последовала красноречивая тишина. «Ясно, извини», — сказала Брук. «Не надо было без звонка, но мы договорились на сегодня, еще на прошлой неделе. Ты хотел отпраздновать начало эксперимента?» «Да, хотел. И хочу его отпраздновать. С тобой». Он пытался подобрать нужные слова. «Просто так закрутился, что про нашу договоренность совсем забыл». «Что здесь творится?» При звуке голоса Бренди Уоллесу стало нехорошо. Он обернулся. Она шла через комнату в прозрачном кружевном белье. О! Брук встретилась с Уоллесом глазами и тут же опустила их. Но этого короткого взгляда было достаточно, чтобы понять. Сердце ее разбито. Его сердце тоже затрепетало в груди. «Спокойной ночи», — пробормотала она и пошла вниз по лестнице. «Брук!» — окликнул он ее. Но она не остановилась. Он хотел позвать ее снова, но осекся. «Зачем? Она не вернется, а хоть и вернется. О чем говорить, когда в гостиной стоит полуголая Бренди?» «Бренди! Надо же так вляпаться!» Уоллес вошел в квартиру, закрыл дверь и излил свой гнев на подругу, с которой был не прочь изредка перепихнуться. Та стояла у кухонной стойки, потягивая из бокала шампанское. «Какого хрена ты это сделала?» — взъярился он. «Она могла бы остаться», — заметила Бренди. «Любовь втроем. Такого у меня давно не было». Она держалась, как ни в чем не бывало, и не повышала голоса. Но Уоллес почувствовал, что женщина в бешенстве, и понял, что не единственный, у кого есть повод для раздражения. Он вздохнул. «Почему не осталась в спальне? Я бы ее выпроводил». «Хотелось посмотреть, с кем ты нынче трахаешься?» «Господи!» Он покачал головой. Подошел к бару, плеснул в стакан на два пальца рому и одним махом опорожнил. «Студентка, как я когда-то?» — спросила Бренди. «Нет». «Молоденькая». «Ей 33». «Значит, хорошая генетика». «Черт тебя дери, Рой! Ты так никогда и не изменишься!» «Изменюсь?» — он посмотрел на нее с удивлением. «Как это? Не видеться с другими людьми? Мы с тобой друг другу ничего не должны. Ты это знаешь?» «Знаю, но мне казалось...» Ее голубые глаза потемнели. «Думала, ты все-таки меняешься, и, может быть...» «Не знаю, все-таки мы встречались, и я думала...» «Да пошло оно все!» Она вихрем кинулась в спальню. Уоллес подлил себе рома. Через минуту Бренди вернулась полностью одетая. Схватила со стойки сумочку и прямиком направилась к двери. «Куда собралась?» — спросил он. «В гостиницу». «Зачем?» «Будь здоров, Рой». Она открыла дверь, оглянулась. «Знаешь, что самое печальное? Со мной ты бы горе не знал. Я бы сделала тебя счастливым». «Бренди!» Она вышла, хлопнув дверью.